Глава 5. Мы ехали по грунтовке с едва угадывавшейся в траве колеей. Справа густая посадка, слева непролазный кустарник. Наверное, когда-то здесь тоже стояли дома, а сейчас только истошно кричали сороки. Интересно, куда мы движемся? Да бог его ведает. Я потер лоб. Если нет прошлого, будущее тоже в тумане. «Ты не переживай», — успокоила Ксения. «Даже если они вызвали вертолеты, полчаса у нас есть, пока из Оладьина долетят». Я глянул на ее мордашку и улыбнулся. Она хочет выглядеть взрослой, рассудительной, но так много в ней от ребенка, готового даже погоню воспринимать как игру. «Ксения, а что у тебя в рюкзаке?» «Яблоки», — пожала она плечами. «Чего?» Вскинул я брови. «Год неурожайный», — спокойно объяснила девочка. «На всю округу только в Липовке». Я рассердился, чуть не выкинул злосчастный рюкзак из машины. Рисковать жизнью из-за старого велосипеда и мешка с яблоками? «Ну и дура же ты, Ксения!» Конечно, она обиделась. Целых 2 минуты сидела надутая и молча крутила баранку джипа. Потом не выдержала. «А знаешь, как трудно достать нормальный велик? Это, между прочим, молния. Такой новый, 500 баксов. 6 скоростей, рама из высокопрочного сплава. И легкий. Знаешь, какой он легкий?» «Ага», — буркнул я. Завершив с достоинствами велосипеда, она принялась объяснять, насколько замечательные в Липовке яблоки. «Это же селекционные сорта. Полгода будут лежать и ни пятнышка, ни единого. А представляешь, какое из них варенье?» «Догадываюсь». А вот Ксения догадок не строила. Она знала точно. «Килограмм сахара, килограмм яблок, стакан воды». Глаза у девочки загорелись. Началось яркое и проникновенное изложение технологии. «Очистить от кожицы и сердцевины». Нарезать мелкими такими дольками, опустить ненадолго в кипяток и сразу охладить в воду с лимонной кислотой. Кислоты чуть-чуть на кончик ножа, а потом в горячий сахарный сироп. И варить на слабом огне, пока дольки не станут полупрозрачными с янтарным отливом. Здорово, правда? «Ага», – зевнул я. «А если закрывать компотом?» — мечтательно прищурилась Ксения. — «Столько рецептов! Вот послушай!» «Ну уж нет, хватит!» «А где ты научилась водить машину?» — перебил я. — «Что? А-а-а!» — она как-то сразу поскучнела. — «Отец научил. Я вообще с 10 лет умею и на машине, и на мотоцикле». — «А сейчас тебе сколько?» — 13. В сентябре будет». «Да, рисковый у тебя родитель». «Нормальный», — сухо ответила Ксения. Мы выехали на разбитую асфальтовую дорогу. Через трещины тут и там пробивалась трава. Иногда поперек вставали огромные невысохшие лужи. В лужах отражалось ясное небо. Хорошо бы расслабиться на сиденье, дремать под журчащую Ксюшину болтовню. Только мне как-то не по себе». Что там она говорила насчет вертолетов? Времени уже прошло немало. «От машины пора избавляться», — сказал я. «Конечно», — кивнула девочка. «Дальше все равно не проедем». Свернули с дороги. Сухая трава зашуршала по радиатору, захрустела под колесами. Мы объехали овраг, обогнули непролазный кустарник и, перевалив через холм, достигли берега небольшого пруда. «Здесь выгружаемся», — скомандовала Ксения. Кроме велосипеда и рюкзачка забрали трофейные канистру с бензином, 5-литровую бутыль с родниковой водой и вещмешок с консервами. Замасленный бушлат Ксения изучающе повертела в руках и тоже вручила мне. «Ночи сейчас холодные, Денис. В футболочке долго не побегаешь». Ее практичности хватило бы и на взрослую женщину. Рассовала запасные магазины по карманам бушлата, а автомат повесила мне на шею. «И это для чего-нибудь сгодится». Я вздохнул, но спорить не стал. А Ксения вдруг начала раздеваться. «Ты это чего?» – заморгал я. Она засмеялась, скинула куртку и принялась расшнуровывать ветхие кроссовки. Разулась и строго приказала. «Эй, а ну-ка отвернись!» Я растерянно кивнул и выполнил. Спустя минуту взрыкнул мотор джипа. Я не выдержал и оглянулся. Ксения опять сидела за рулем. Задним ходом машина въехала вверх по склону. Девочка ударила по педали газа, и джип на полной скорости влетел в пруд. Скрылся под водой вместе с Ксенией. «От же черт, я и не думал, что здесь так глубоко». Я отшвырнул автомат и бушлат и бросился к воде. Не успел. Над поверхностью уже показалась ее отфыркивающаяся голова. «Ты в порядке?» «Да!» – радостно выдохнула она. «Слушай, а водичка-то теплая!» От джипа избавились. Это был огромный плюс. Но еще какое-то время пришлось понервничать. Я стоял спиной, а девочка обсыхала на солнышке, расчесывалась и делилась ценной информацией. «Вообще-то здесь карасей полно. На удочку только вытаскивай. Однажды отец принес целое ведерко». «Ксюша!» – строго сказал я. «Да-да, сейчас. Волосы еще мокрые. Знаешь, а у меня сетка есть. Крепкая такая, нейлоновая. Только грузило присобачить, и можно с берега закидывать». «Ксения!» «Эй, а ну отвернись!» «И не подумаю!» – буркнул я. Помогло. Она выругалась и торопливо стала натягивать одежду. Сразу за прудом, по ту сторону прибрежного ивняка, начиналось болото. Не самое лучшее место для марш-бросков. «Здесь напрямик километра два», – успокоила Ксения. «А если обходить, все девять». «Это хорошо, что она так замечательно ориентируется. А плохо, что тащить вещмешок, велосипед и канистру с бензином пришлось мне». Выгрузить из рюкзака часть яблок девочка отказалась и героически пыхтела впереди. Бутыль с водой тоже несла она. Сперва мы шли, едва намочив ноги. Ксения уверенно выбирала маршрут от одного твердого островка к другому. Потом стали проваливаться по щиколотку. Миновали открытое место, нырнули в густые заросли ивняка. И вот здесь уже брели по колено. Не знаю, сколько это продолжалось. Бушлат я давно снял и все равно взмок, как загнанный рысак. Проклятая канистра! Уронить бы ее! Тут один черт никто не найдет. «Ксения, а нафига тебе бензин?» – спросил я, облизывая губы. «Как это нафига?» – удивилась девочка. «А-а-а!» – догадался я. «У тебя же Lexus или Ferrari?» «Не-а!» – качнула она головой. «У меня Майбах на педальном ходу». Остановилась и протянула мне бутыль. «Пей, Денис, уже недалеко». И точно. Скоро мы выбрались на заросший ельником пригорок. За пригорком начинался хвойный лес. «Почти дома», – улыбнулась Ксюша. С огромным облегчением я сгрузил велосипед с загривка. Не снимая вещмешка, повалился на траву. Минуты релаксации и опять вперед. Канистру прикрутили к велосипедной раме. Наконец-то велосипед стал транспортным средством. Я катил его и вообще передвигался с относительным комфортом. Опавшая хвоя удобно пружинила под ногами. Лесные ароматы бодрили, как глоток кофе. Я не сразу сообразил, что мы на месте. Покосившаяся деревянная изба среди зарослей черники не выглядела жилой. Но Ксения радостно сбросила рюкзачок и позвала. «Эй, у меня все дома?» Я едва не ответил. Были кое-какие соображения. Не успел. Из-за угла сруба возник еще один абориген. Мужчина средних лет в обвислых тренировочных штанах и с топором в руках. Я чуть напрягся, но только зря. «Добрый день!» — сказал мужчина, вежливо роняя топор. «Здравствуйте!» — ответил я, роняя велосипед с канистрой, и пожал его теплую мозолистую ладонь.